Секрет Полишинеля. Роман государя, точнее, вторая семейная жизнь, по-прежнему тайна, правда, известная всем. Но секрет Полишинеля продолжается, и все очень романтично. Где бы он ни жил, Катя с детьми поселяется рядом. Вот он приезжает в очередной загородный дворец, в Петергоф или в Царское село, и днем отправляется на прогулку в экипаже с детьми, дочерью и сыновьями. Но экипаж останавливается в парке. Он прощается с семьей и выходит прогуляться. В парке, в условленном месте, его ждет флигель-адъютант с лошадью. И император едет в направлении, хорошо известном публике. Вторая половина прогулки заканчивается в обществе тайной подруги. Этот маневр повторялся ежедневно. Фрейлина Александра Толстая. Это был очень опасный маневр после стольких покушений. Но любовь или в назначенный час в дворцовом парке появляется забавная процессия. Дама с детьми в сопровождении лакея. Их проводят через потайную дверь во дворец. Он не может без нее и детей. Так что понятна мольба очередной фрейлины императрицы. «Храни, Господь, нашу государыню, потому что как только ей закроют глаза, государь женится на Адалиске».